ями густо вкрились, дерева виплюнули зілля, кури несуться, як сказились, Богу співав, мов збожевілля. Кури несуться, як сказились, Богу співав, мов збожевілля. Краткое содержание первого куплета. В природе все зеленее и несется, как только может. От черета чопиться риба, червинці її до черева правлють, метелик взір кульбабку здибав, її стеблом прямує равлик. Метелик взір кульбабку здибав, її стеблом прямує равлик. Краткое содержание второго куплета. В природе не все несется зеленей, но еще поддерживает друг друга, чем не может. Пацюк обзе до зерно сховищ, пожерета бідують миші, хіба ж російською це мовиш, отож я з неї її не пишу. Хіба ж російською це мовиш, отож я з неї і не пишу. Краткое содержание третьего куплета. Ля минор, ре минор, ми мажор, септаккорд, ля. Ля. Сейчас я не знаю, что хорошего можно сказать, потому что сейчас будет песня Ильи Винника, обещанная пиратская. Наверное, кто-то думает, что тонко пошутил, когда веселым Роджером назвал наш черный флаг. Но мы-то помним хорошо, каким наш Роджер был. Он был зануда из зануд, неряхой из нерях. 4 года Роджер был у нас на судне ковром, и черный фартук не снимал ни ночью, он ни днем. Но обленился он в конец и нас кормил так плохо, что даже рыбу подавал к столу почти живьем. Бьет красотка Джипси, спешит красотка Джипси, под ветер подставляя свою тугую грудь. От Брайтона до Дикси все знают нашу Джипси, и невеселый Роджер указывает путь. Во время завтрака у нас произошел конфуз, когда наш тигр изловил в своей ухе медузу. Он тут же Роджера пустил на дно кормить медуз и приказал поднять, как флаг, пиратский черный парту. И тот вознесся в небеса, как Роджерова тень. А шкибель Роджерова тень с присущим ему тактом под впечатлением ухи придумал рыбный день. Плывет красотка Джипси, спешит красотка Джипси, расталкивая волны изящною кормой. От Брайтона до Дикси все знают нашу Джипси, и потому обходят красотку стороной. От Брайтона до Дикси все знают нашу Джипси, и потому обходят красоту стороной. Хотели немножко, были записки, чтобы повеселее, вот повеселее уже было, а теперь будет опять грустно, если больше ничего нету, группа сопричастности. Но если есть, то хорошо. Потому что пришло последние буквально 3-4 минуты. Требуем поменять группу «Сопри частность» на группу «Верни частность». Товарищ, вообще, я вам должен сказать, что давайте не будем... не будем опускаться до частности. Это похоже на известный лозунг «Землю крестьянам, мир солдатам», да? Вернее, это закон, вернее, лозунг был, да? Декрет. А «Земле и о мире», вы помните, да? То есть «Землю крестьянам, миру солдатам». Вот такой был тоже. Леня, ты не хочешь выступить в Дворце спорта, как Вася Токарь? Ну, я вам должен сказать, что Леонид Александрович с такой большой осторожностью вообще относится к выступлению в различных дворцах. Пометуя известное выступление в Зимнем дворце, он с тех пор предпочитает Дома культур. Не боитесь ли вы, что... не боитесь ли вы мирового засилия масонов? Нет, не боится. Если будет такое засилие, это действительно будет мировое. Исполняет ли дядя Леня ламбаду? Спрашивает мальчик Илюша 5 лет. Гасите лампады, будет вам ламбада. Прошу. Сейчас я постараюсь хотя бы частично удовлетворить те заявки, которые пришли. Сергей Никитин, стихи Геннадия Шпаликова. За рекою лошади бредут, они на том, а я на этом берегу. Как медленно они переступают, и гаснет медленно осенний день. И книгу старую я медленно листаю. Да, лошади бредут, переступаю. И гаснет день, и гаснет день. Да, за рекою лошади бредут, они на то, а я на этом берегу. Как медленно они переступают, и гаснет медленно осенний день. И книгу старую я медленно листаю. Лошади бреду, переступаю, и гаснет день, и гаснет день. Там за рекою лошади грядут. Музыка Василия Соколинского, стихи Юрия Левитанского. Рождался снег из этой ветреной погоды. Все моросило и текло, и капало, и то и дело тряслось оконное стекло, свистело что-то и гудело. Когда метель пошла кружить, никто из нас не мог решиться хотя бы и предположить, чем это действо завершится. Простор дымился и дымил, мы растерянно глядели, как он творился, этот мир мороза, солнца и метели. Но поутру однажды вдруг все кончилось и тихо стало, и все в округе и вокруг заискрилось и заблистало. И получился день такой, как будто это день творенья, и был той самою строкой известного стихотворенья. Сопричастность, насколько я понимаю, свою деятельность на сегодняшний день закончила. Поэтому я перехожу к финальному отделению нашего концерта. И начну его с песни Александра Мирзояна на стихи Бродского. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать не след, и я не потеряюсь. А что вы говорите, дальний путь, какой-нибудь ближайший полустанок? Ах, нет, не беспокойтесь как-нибудь. Я вовсе налегке, без чемодана. Да-да, пора идти, благодарю. Да-да, пора, и каждый понимает, безрадостную зимнюю зарю над родиной деревья подымаю. Все кончено, не стану возражать, ладони бы пожать. И до свидания, я выздоровею, не нужно уезжать. Да-да, благодарю за расставание, вези меня по родине такси, как будто бы я адрес забываю, в оглохшие поля меня внеси. Я, видишь ли, с отчизны выбываю, как будто бы я адрес позабыл, к окошку запотевшему приникну и над рекой, которую любил, я расплачу село, дочника кликну. Все кончено, теперь я не спешу. Кати назад спокойно, ради Бога. Я в небо погляжу и подышу холодным ветром берега другого. Вот и все, отходит переезд. Кати назад, не чувствуя печали, когда войдешь на родине в подъезд. Я к берегу пологому причалю. Не говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать не следует, и я не потерялся. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот час, в этот миг над карнизами кружится снег. В этот час мы уходим наверх. Нас ведет крысолов вдоль карнизов цинковых крыш. И летит из винит из углов светлый хор возвратившихся крыш. За стеной полусвет, полумрак, только пятнышки глаз. Чтоб ни был мудрец или дурак, все равно здесь не вспомнят о нас. Так заспеет и настойчивый мчит, снег следы замесет, занесет. От безумья забвенье влечит, от забвенья безумья спасет. Так спасибо тебе, крысолов, на чужбине отцы голосят. Ах, спасибо за славный улов, никаких возвращений назад. Как он выглядит, брит или лыс, наплевать на прическу и но счастливое пение крыс, как всегда над Россией звенит. Вот и жизнь пронеслась, вот и город заснеженным глист. Только помнишь безумную власть и безумный уверенный свист. Так запомни лишь несколько слов, каждый день от зари до зари. Нас ведет крысолов, крысолов, нас ведет крысолов. Поливать. зато она и мать любимая родная. Когда родная рать уходит умирать и сына призывает, и сын еще в строю, а мать уже в бою. Но ангелы поют, и слезы высыхают, и мать велит терпеть мучения и смерть. Была бы только твердь, любимая родная. Когда родная твердь твердит один завет, а сына воля манит, ему не уцелеть, теснит родная клеть. Родная, блин, родная, рать горлани. Когда-нибудь опять настанет тишь да мой автопортрет. вряд ли он красив. Но это не беда, беда, что моросит, что небо не видать. Спроси меня, спроси, куда иду, куда. Догадались, концерт наш «Бенефис Леонида Позана», когда гасите свет, закончится. Скоро здесь погаснет свет, и на следующий его концерт он приглашать уже будет вас сам лично. Лёнь. Спасибо вам всем за то, что пришли. И до встречи, надеюсь, не очень далеко. Киевских авторов-исполнителей просят собраться вот здесь у края сцены буквально на 2-3 минуты. Я бы хотел купить несколько книг современных писателей. I'd like to buy some books by modern writers. Listen and say. How much? Сколько? Сколько стоит? How much is this book? How much are the books? How much is it? Сколько за это? Now listen to a talk at the booksellers. What can I do for you, sir? I want a guidebook to London with maps. Yes, sir. Here's one with a map showing the underground. I'm afraid that isn't quite what I want. I'd like a coloured one. Oh, I see. This one is coloured. Yes, this is just what I want. I'll take this one, please. How much is it? Now listen and say. With maps. С картами. Without. Без. A guidebook without maps. Путеводитель без карт. I'm afraid. Боюсь, что... Busy. Занятый. I'm busy. Я занят. I'm afraid I'm busy today. I'm afraid that isn't quite what I want. I'm afraid I don't quite understand you. Now listen. I'd like a colored one. Repeat. Colored. Цветной. A colored one. Цветной путеводитель. Compare. Я бы хотел цветной. I'd like a colored one. Я возьму этот. I'll take this one. Repeat. To take. Взять, брать. I'll take. Я возьму. Listen. This. Этот. Repeat. This. That. This one. That one. I'll take this one. I'll take that one. Now learn the plural forms of the words this, that, and one. Listen. These. Эти. Those. Те. Repeat. This. These. That. Those. One. Ones. Translate into English. Вот некоторые путеводители по Лондону. Here are some guidebooks to London. Я возьму цветной. I'll take the colored one. Я возьму этот с картами. I'll take this one with maps. Я возьму тот без карт. I'll take that one without maps. Мне нужен цветной путеводитель по Лондону с картами. I want a colored guidebook to London with maps. Боюсь, что это не совсем то, что мне нужно. I'm afraid this isn't quite what I want. Now listen to a talk at the chemist's. A tube of toothpaste and a toothbrush, please. What make of toothpaste, sir? Oh, any good brand. And I want a cake of toilet soap and some headache pills. Now listen and say. A tooth. Zup. Paste. Pasta. Toothpaste. Зубная паста. A tube. Тюбик. A tube of toothpaste. Repeat. Of. Of. A tube of toothpaste. Now say. A brush. Щетка. A toothbrush. Зубная щетка. A cake. Кусок. Soap. Мыло. A cake of toilet soap. Кусок туалетного мыла. Translate. Зубную щетку и тюбик пасты, пожалуйста. A toothbrush and a tube of toothpaste, please. Мне нужен кусок туалетного мыла. I want a cake of toilet soap. Listen and say. Pills for... Таблетки от... A head. Голова. An ache. Боль. A headache. Головная боль. Pills for headache. Таблетки от головной боли. Sleeping pills. Таблетки от бессонницы. Translate. Мне нужны какие-нибудь таблетки от головной боли. I want some pills for headache. Мне нужны таблетки от бессонницы. I want some sleeping pills. Now listen to a talk at the tobacconist's. I want a pack of Winston cigarettes, please. Or, a pack of Winston's, please. Here you are, sir. Learn the new words. A pack. Пачка. A packet. A cigarette. Сигарета. A cigar. Сигара. A pack of cigarettes. Пачка сигарет. A packet of cigarettes. Winston. Winston. Repeat. I want a pack of Winston cigarettes. A pack of Winston's, please. Now listen to another talk. A box of matches and a gas lighter, please. This one is £2. Could you show me a cheaper one, please? Yes, this one is £1. I'll take it. How much is all that, please? Now listen and say. A box. Коробка. A match. Спичка. A box of matches. Guess. Газ. Газовый. A lighter. Зажигалка. A gas lighter. Газовая зажигалка. Cheap. Дешевый. Cheaper. Дешевле. Could you show me a cheaper one, please? How much is all that, please? Translate. Коробку спичек и зажигалку, пожалуйста. A box of matches and a lighter, please. Вы не могли бы показать мне подешевле? Could you show me a cheaper one, please? Сколько все это стоит? How much is all that, please? Now listen to a talk at the newsstand. Have you any postcards or slides with views of London, please? Yes, sir. Here are some views. How much are they? The coloured ones are sixpence each. I think I'll take three coloured ones. Learn the new words. A card. Открытка. A postcard. Почтовая открытка. A slide. Slide. A view. Вид. Some views of London. Translate. У вас есть цветные открытки с видами Лондона? Have you any colored postcards with views of London? У вас есть слайды с видами Соединенных Штатов Америки? Have you any slides with views of the USA? Now listen to a talk at the photo shop or the sports shop. I want to buy a camera, but not too expensive. Yes, sir. This one is £30. I think I'll take it. And I want a color film for my camera. Well, and could you show me that movie camera, please? Yes, certainly. Here you are, sir. Now listen and say. Sports. Sport. A sports shop. Магазин спорттоваров. A photo. Фотография. Фото. A photo shop. Магазин фототоваров. Expensive. Дорогой. Too expensive. Слишком дорогой. Not too expensive. Не слишком дорогой. It's too expensive for me. A camera. Фотоаппарат. A movie. Кинокартина. A movie camera. Киноаппарат. A film. Пленка. A color film. Цветная пленка. Repeat. I'm afraid this color film is too expensive for me. Now instead of color film, say... Camera. I'm afraid this camera is too expensive for me. Movie camera. I'm afraid this movie camera is too expensive for me. Translate. Мне нужен фотоаппарат. I want a good camera. Мне нужна цветная пленка для моего киноаппарата. I want a color film for my movie camera. Этот слишком дорогой для меня. Покажите мне подешевле, пожалуйста. This one is too expensive for me. Show me a cheaper one, please. The lesson is over. Goodbye.